Глава 25. Я тупо смотрел на Ксилиана. В голове было пусто, как в выгоревшем дотла доме. Ни одной мысли, ни одного толкового соображения. Все, что он на меня вывалил, было слишком огромным, чудовищным. Я – причина гибели целого корабля? Я какая-то аномалия, ошибка природы? Ходячая катастрофа в штанах? Это просто не укладывалось в моей пустой башке. Я чувствовал, как холодеют кончики пальцев. «Но кто вы такой?» Кое-как выдавил я из себя, потому что это был единственный вопрос, который еще цеплялся за остатки разума. «Какое ваше место во всей этой безумной истории?» Ксилиан, наш идеальный до тошноты вежливый гид, вдруг улыбнулся. Но это была уже не та его дежурная улыбка манекена. В ней промелькнуло что-то настоящее, живое. Какая-то бездонная вселенская тоска и... облегчение? Словно он ждал этого вопроса не одну тысячу лет. «Я... никто...» Тихо, почти шепотом ответил он. «Я... что?» И тут он начал распадаться. Прямо у нас на глазах его безупречная человеческая фигура замерцала, как помехи на старом экране. Контуры поплыли, смазались, а потом все его тело просто рассыпалось на миллиарды крошечных искорок света. Они закружились в медленном, абсолютно беззвучном танце, постепенно заполняя собой весь гигантский зал. Нас окутало мягкое, теплое сияние. Физическая оболочка Ксилиана, человек, которого мы знали, просто исчезла, растворилась в этом светящемся облаке. Я стоял с отвисшей челюстью, не в силах даже пошевелиться. А потом мы снова услышали его голос, только теперь он шел не из одной точки. Он звучал отовсюду сразу, из стен, из пола, из самого воздуха, которым мы дышали. Голос был глубоким, спокойным и таким древним, что от него по коже бежали мурашки. «Я память», — произнес этот голос, сотканный из света. «Я коллективное сознание. Мысли, чувства, образы всех тех исчезнувших цивилизаций, что вы видели в моих залах. Я их последнее эхо, их тень. Я страж, обреченный вечно охранять самые опасные их творения, чтобы они не попали в жадные руки тех, кто использует их во зло. Я очень долго ждал того, кто сможет меня сменить. Но, увы, пока такого существа во Вселенной не появилось». Семен Аркадьевич, прижавшись ухом к динамику связи, слушал этот странный потусторонний голос. Его обветренное лицо становилось все мрачнее и мрачнее с каждой секундой. Он уже перестал понимать, что пугает его больше, тот бред, что он слышит, или то, что в этом бреде совершенно ничего не понимает. «Чтоб меня черти драли!» – пробормотал он себе под нос. «Что там у них происходит?» В этот самый момент из своего угла в рубке с тихим жужжанием выкатился Гюнтер. Его красный сенсор глаз тревожно мигал, сканируя показания внешних датчиков корабля. «Анализы. Lebensform der Klasse 7. Nicht Korporal. Sionisch Aktiv». «Анализ. Форма жизни класса 7. Нетелесная, псионически активная». Бесстрастно доложил робот-повар со своим чудовищным немецким акцентом. Капитан уставился на блестящий самовар на колесиках. «А по-человечески консервная банка?» Гюнтер на секунду замер, обрабатывая запрос. Затем с непоколебимой механической логикой он выдал свою рекомендацию. «Эмфилен». «Рекомендация». «Не пытаться взять у него автограф. Ему попросту нечем расписаться». Семен Аркадьевич только застонал и потер виски. Денек определенно не задался. Я замер, словно статуя, и просто пялился на светящееся облако, которое мгновение назад было разумным существом по имени Ксилиан. В голове было абсолютно пусто, ни одной толковой мысли, только какой-то вакуум. Это что же получается? Я причина гибели целого корабля? Я ходячая катастрофа, ошибка Вселенной? Мои кошмары – это не просто сны, а реальные воспоминания? От этих мыслей по спине пробежал неприятный холодок. В этот самый момент маячок, который я до сих пор машинально сжимал в руке, вдруг дернулся. Он завибрировал так сильно, что я чуть не выронил его на пол. Холодный темный металл стремительно нагревался, становясь почти горячим. А потом он просто вырвался из моей ладони, словно живое существо, уставшее от плена. Маленький камертон не упал, он плавно, будто птица, взмыл воздух и медленно поплыл к самому центру зала, где парил его гигантский собрат. Он двигался совершенно беззвучно, но оставлял за собой тонкий, едва заметный золотистый шлейф, похожий на след от падающей звезды. По мере того, как он приближался к огромному устройству, гул в зале начал ощутимо меняться. Он становился глубже, насыщеннее. В нем проступали новые ноты, сплетаясь в невероятно сложную, но гармоничную мелодию. Это было похоже на то, как оркестр настраивает свои инструменты перед грандиозным концертом. «Что он делает?» – шепотом спросила Кира, не отрывая взгляда от этого зрелища. Я только пожал плечами, не в силах вымолвить ни слова. Маленький маячок, наконец, достиг своей цели. Он мягко коснулся гладкой поверхности гигантского камертона и растворился, просто исчез, слившись с ним воедино, как капля дождя сливается с поверхностью океана. И в этот же миг зал наполнился мощным, но на удивление приятным гулом. Он не давил на уши, не вызывал тревоги. Наоборот, он будто проникал в каждую клетку тела, успокаивая и даря странное, давно забытое чувство завершенности. Словно что-то, что было сломано очень-очень давно, наконец-то встало на свое место. «Владислав». Голос Ксилиана, сотканный из чистого света, снова зазвучал со всех сторон одновременно. Но теперь в нем не было ни капли былой грусти или отстраненности. Он стал серьезным, собранным и очень тревожным. «Слушайте меня очень внимательно. У вас катастрофически мало времени. За тобой уже идут. Настоящая охота». Я невольно вздрогнул. «Охота? За мной?» «Генерал Империи, о котором упоминал тот пират, не остановится ни перед чем, чтобы заполучить то, что скрыто в глубинах твоей памяти. Ты для нее не просто сбежавший подопытный. Ты ключ. Ключ к оружию немыслимой мощи, способному изменить баланс сил во всей известной галактике. Она искала тебя слишком долго и не успокоится, пока не найдет. Тебе нужно бежать, прятаться как можно дальше». «Но куда нам бежать?» – вырвалось у Киры. Она стояла рядом, бледная как полотно, но в ее глазах горела решимость. «Вся галактика под их контролем. Они же найдут нас в любом порту, на любой станции». «Летите в туманный сад Гесперид», – без промедления ответил голос. «Это не просто красивое скопление газа и звездной пыли, это аномальная зона. Ее гравитационные и энергетические поля настолько плотные и нестабильные, что они надежно скроют ваш корабль со всех радаров и сканеров. Даже имперские ищейки не смогут вас там отследить. Это единственное место в этом секторе космоса, где вы сможете выиграть немного времени». Голос замолчал на мгновение, словно собираясь с мыслями, а потом обратился лично ко мне. «И возможно именно там ты сможешь найти хоть какие-то ответы о себе, о своем прошлом, о том, почему ты выжил в той катастрофе, в которой не должен был выжить никто. Что-то внутри тебя не дало реальности стереть тебя вместе с остальными. И это что-то может быть как-то связано с этой туманностью». Внезапно всю станцию ощутимо тряхнуло. С высокого потолка посыпалась мелкая металлическая пыль, а ровный гул камертона стал прерывистым и тревожным, как кардиограмма умирающего. «Мне пора», – произнес голос, и в нем снова послышалась та самая вселенская нечеловеческая усталость. «Я вернул архиву его сердца. Теперь я должен увести его туда, где его больше никто и никогда не сможет найти. Прощайте, дети полярной звезды, берегите себя. Возможно, мы еще когда-нибудь встретимся, но это будет очень, очень нескоро». Станцию тряхнуло внезапно и так сильно, что я едва не упал. Пол буквально ушел из-под ног, и мне пришлось вцепиться в ближайшую стену, чтобы сохранить равновесие. Огромный зал, который еще секунду назад казался незыблемым, задрожал, будто гигантский ребенок пнул игрушечный домик. С высокого купола посыпалась мелкая серебристая пыль, похожая на блестки. И гул, тот самый ровный и глубокий гул от великого камертона, вдруг стал прерывистым, больным, словно древний механизм задыхался и вот-вот развалится на части. «Он нас отпускает!» – крикнула Кира. Ее голос дрогнул от напряжения, но в нем слышалось и облегчение. «Влад, бежим!» И действительно, массивные створки, отрезавшие нам путь к кораблю, с оглушительным скрежетом поползли в стороны. Мы не стали ждать официального приглашения. Я схватил Киру за одну руку, а доктора Леандру за другую. И мы нырнули в открывающийся проход. Леандра с ее-то хрупкостью, казалось, вот-вот переломится от такой пробежки, но держалась на удивление стойко. Мы неслись по черным коридорам, которые теперь казались бесконечным пульсирующим лабиринтом. Станцию продолжало трясти, толчки становились все сильнее. Лампы на потолке бешено мигали, то гасли, погружая нас в абсолютную тьму, где мы бежали на ощупь, то вспыхивали тревожным красным светом, заливая все вокруг кровавыми отблесками. Мимо проносились залы с артефактами, спящими в своих стеклянных витринах. На долю секунды мне стало неловко. Мы тут носимся, как стадо обезумевших слонов, нарушая вечный покой каких-то давно умерших цивилизаций. Впрочем, какой уж тут покой. «Еще быстрее!» – крикнул я, подгоняя и себя, и девчонок, хотя мы и так летели, едва касаясь пола. И вот, наконец, впереди забрезжил спасительный свет нашего стыковочного шлюза. Никогда в жизни я так не радовался виду поцарапанной металлической двери с надписью «Полярная звезда». Мы буквально ввалились на борт, и как только последняя из нас, Леандра, оказалась внутри, тяжелая переборка с громким шипением закрылась за нашими спинами. Все, мы в безопасности. От этого безумного места нас теперь отделял толстый слой корабельной брони. На мостике нас уже ждал Семен Аркадьевич. Он мерил шагами небольшое пространство, как тигр в клетке. Лицо у капитана было бледнее обычного, но глаза горели стальной решимостью. «Живы!» – выдохнул он, но тут же напустил на себя привычную суровость. «Отстыковка! Немедленно! Кира, за пульт! Рвем отсюда когти, пока эта штуковина нас с собой в могилу не утащила!» Кира, тяжело дыша, рухнула в свое кресло. Ее пальцы, въевшиеся в кожу смазкой, с невероятной скоростью забегали по сенсорной панели. Корабль ощутимо дернулся, это магнитные захваты станции с громким металлическим лязгом отпустили наш корпус. Я подскочил к главному иллюминатору, зрелище было невероятным. Станция-музей, этот гигантский конгломерат из обломков кораблей и высоких технологий, начала сиять. Сперва это было мягкое золотистое свечение, очень похожее на свет того артефакта, но оно быстро разгоралось, становясь все ярче и ярче, пока не превратилось в нестерпимо белый слепящий свет, от которого заболели глаза. «Уводи корабль!» – крикнул я Кире, хотя и сам не мог оторвать взгляд от происходящего. Наш старенький трудяга, полярная звезда, натужно взревел двигателями, неуклюже, как сонный медведь, развернулся и начал отходить на безопасное расстояние. И как только мы отошли, станция, этот архив бесконечности, начала сжиматься. Она не взрывалась, нет. Она втягивалась сама в себя, сворачивалась, как бумажный цветок. Весь этот гигантский клубок металла и света сжимался в одну ослепительно яркую точку. На мгновение она стала ярче всех звезд вокруг, превратилась в крошечное, но невыносимо яркое солнце. А потом просто исчезла, щелк, и все. На ее месте снова была привычная черная пустота. И только впереди, как и раньше, маняще сияла туманность сад Гесперид. На мостике воцарилась гробовая тишина, которую нарушало лишь мерное гудение систем жизнеобеспечения. Мы все, я, Кира, Леандра и капитан, стояли как истуканы и смотрели в пустоту, пытаясь осознать, что, черт возьми, только что произошло. Мы побывали в месте, которого не существует, говорили с существом из чистого света, и теперь у меня было еще больше вопросов, чем ответов. Первым молчание нарушил Семен Аркадьевич. Он так тяжело вздохнул, будто на его плечах лежали все проблемы галактики. Он медленно повернулся ко мне, посмотрел долгим, задумчивым взглядом, а потом перевел его на сияющую впереди туманность. «Ладно», – пробасил он, и в его голосе слышалось смирение человека, который понял, что спорить с судьбой бесполезно. «Кира, прокладывай курс, прямо в это их светящееся болото, в сад Гесперид». Он снова посмотрел на меня, и в его глазах мелькнула знакомая искорка раздражения. «Но учти, Волков», – добавил он, погрозив мне мозолистым пальцем. «Если там, в этом вашем хваленом саду, из тебя снова полезут какие-нибудь вселенские тайны, призраки прошлого или еще какая-нибудь чертовщина, я за себя не ручаюсь. Честная капитанская, выкину в открытый космос, вместе со всеми твоими загадками». После этой тирады он тяжело плюхнулся в свое капитанское кресло, которое жалобно скрипнуло под его весом. Его взгляд нашел в углу мостика блестящего робота-повара. Гюнтер, как всегда, был невозмутим. «Гюнтер», – устало произнес капитан, – «сделай мне чай, очень крепкий. И знаешь что, пожалуй, принеси что-нибудь покрепче чая, у меня стресс. И давай побыстрее, пока я окончательно не сошел с ума».